18. Младенец проснулся без четверти 4 утра, и бутылочка его не успокоила. Он продолжал плакать, и Блейз заволновался. Положил руку на лоб Джо. Кожа холодная, но крики только усиливались, и это пугало. Блейз опасался, как бы у малыша не лопнул какой-нибудь кровеносный сосуд. Он положил Джо на столик для пеленания, снял памперс, убедился, что проблема не в этом. Подгузник был влажным, но не обосранным. Блейз присыпал попку и ножки малыша тальком, сменил памперс. Крики продолжались. Теперь к испугу Блейза прибавилось отчаяние. Он устроил кричащего младенца у себя на плече. Принялся кружить по кухне. «Тихо, крошка, тихо», — говорил он. «Все у тебя хорошо, все у тебя в порядке. Я тебя качаю. Засыпай. Тихо, крошка, тихо. Шш, малыш, шш. Ты разбудишь медведя, который спит в снегу, и он захочет нас съесть. Шш». Может, помогла ходьба. Может, сработал голос. В любом случае, крики Джо начали стихать, потом прекратились. Еще несколько кругов по кухне, и младенец опустил головку на плечо Блейзу. Дыхание стало ровным и глубоким. Джо заснул. Блейз положил его в колыбельку, начал покачивать. Джо зашевелился, но не проснулся. Маленькая ручка пробралась в рот, он начал яростно жевать пальчики. Настроение у Блейза улучшилось. Может, все нормально? В книге сказано, что они жуют пальчики, когда им хочется есть или у них режутся зубки. Есть Джо определенно не хотелось. Глядя на младенца сверху вниз, Блейз подумал, на этот раз более осознанно, что Джо — красавчик и такой милый. Двух мнений тут быть не могло. Хотелось бы увидеть, как он будет проходить все стадии, о которых доктор говорил в книге «Ребенок и уход за ним». Джо мог со дня на день начать ползать. За то время, что он находился в лачуге, этот маленький паршивец несколько раз поднимался на ручки и коленки. Потом он начал бы ходить. Те звуки, которые слетали с губ, сформируются в слова. А потом... потом... потом он превратится в личность. Мысль эта выбила Блейза из колеи. Он понял, что не сможет уснуть. Поднялся с кровати, включил радио, убавил звук, поискал среди статических предрассветных помех тысячи конкурирующих радиостанций, пока не нашел устойчивый сигнал той, что работала круглосуточно. В выпуске новостей, который прозвучал в 4 часа, ничего нового о похитителях не сообщили. И вроде бы правильно. Джерарды могли получить письмо только сегодня и попозже. Возможно, даже завтра. Все зависело от того, в котором часу производилась выемка корреспонденции из почтового ящика в торговом центре. А кроме того, Блейз не видел, какие у копов могли появиться зацепки. Вел он себя крайне осмотрительно, и если бы не тот парень в дубовом лесу, Блейз уже забыл его фамилию, мог бы сказать, что, пользуясь терминологией Джорджа, сработал чисто. Иногда, провернув особенно удачную аферу, они с Джорджем покупали бутылку бурбона «Четыре розы», шли в кино и добавляли к розам колу, которая продавалась в киоске прохладительных напитков. Если фильм выдавался длинный, Джордж так напивался, что уже не мог подняться с кресла, когда по экрану бежали заключительные титры. Он был меньше, спиртное действовало на него сильнее. И как же хорошо... они проводили время. Тут Блейз вспомнил, что хорошо проводил время и с Джонни Челцманом, когда они смотрели старые фильмы в Нордике. По радио вновь пошла музыка. Джо сладко спал. Блейз подумал, что и ему неплохо бы лечь. Завтра предстояло много чего сделать. Или даже сегодня. Он намеревался послать Джерардам второе письмо. Он уже знал, как получить выкуп. Идея? Безумная идея пришла к нему во сне этой ночью. Он никак не мог сообразить, что к чему, но крики ребенка ворвались в его сладкий, крепкий сон и каким-то образом прочистили ему мозги. Он скажет Джерардам, чтобы они сбросили выкуп с самолета. Маленького, какие не летают, очень высоко. В письме он напишет, что самолет должен лететь на юг вдоль шоссе номер 1 от Портленда к границе Массачусетса и высматривать красный сигнальный свет. Блейз знал, как это сделать, с помощью дорожных факелов. Он мог купить десяток в хозяйственном магазине и зажечь их одновременно в выбранном им месте. Они дали бы яркий устойчивый свет. И подходящее место он тоже знал. Дорога для вывоза леса южнее Аганкуита. К дороге в одном месте примыкала вырубка, на которой водители иногда останавливались, чтобы съесть ланч или немного вздремнуть на лежанке за сиденьями. Вырубка находилась совсем рядом с шоссе номер 1, так что пилот, летящий низко над дорогой, не мог не заметить дорожных факелов, которые, поставленные рядом, сверху казались бы одним большим красным фонарем. Блейз знал, что времени у него немного, но полагал, что все-таки хватит. Дорога для вывоза леса вела к сети бетонок безо всякой разметки с названиями вроде «Боги Стрим Роуд» или «Бамп Ноуз Роуд». Одна из них выходила к шоссе номер 41, по которому он мог уехать на север. Найти безопасное место и лечь на дно, дожидаясь, пока поиски сойдут на нет. Блейз даже подумал о Хэттон-хаузе. Нынче сиротский дом пустовал, запертый на все замки, с табличкой «Продается» на воротах. В последние годы Блейз несколько раз проезжал мимо. Тянуло его туда, как маленького ребенка тянет к соседскому дому с привидениями. Только для Блейза Хэттон-хаус действительно был домом, населенным призраками. Уж это-то он знал, потому что сам входил в их число. В любом случае, все, похоже, складывалось как нельзя лучше, и это главное. Какое-то время он боялся, думая, что все не так, сожалел о старушке, ее имя он забыл. Но теперь ситуация выправлялась, и перед ним открывалась прямая дорога к... «Блейз!» Он посмотрел в сторону ванной. «Джордж? Кто же еще?» Дверь приоткрыта. Джордж всегда оставлял ее так, если хотел поговорить, справляя большую нужду. «Дерьмо лезет с обоих концов», — как-то сказал он в такой вот момент. И они посмеялись. Он мог быть таким юморным, когда хотел, но в это утро по голосу чувствовалось. Пребывал далеко не в игривом настроении. Опять же Блейз думал, что закрыл дверь, когда выходил из ванной в последний раз. Сквозняк, конечно, мог ее приоткрыть, но он не чувствовал никакого сквозу... «Они почти схватили тебя, Блейз», — продолжил Джордж, а потом добавил трагическим шепотом. «Тупой козел». «Кто схватил?» — переспросил Блейз. «Копы. А про кого, по-твоему, я говорю?» Про Национальный республиканский комитет? ФБР? Полиция штата? Даже местные дуболомы в синем? «Нет, как бы не так. Я все сделал правильно, честное слово. Дело выгорит. Сейчас я расскажу тебе, что я сделал, какую проявил осторожность». «Если ты не смоешься из лачуги, к полудню они будут здесь». «Как? Что? Ты так глуп, что даже не можешь выбраться отсюда самостоятельно. Не понимай, чего я суечусь. Ты допустил с дюжину проколов. Если тебе повезло, копы нашли только 6 или 8». Блейз опустил голову. Почувствовал, как горит лицо. «Ну что же мне делать?» «Выкатываться отсюда. Немедленно». «Куда?» «Избавься от ребенка», — добавил Джордж. Будто только сейчас вспомнил об этом. «Что?» «Разве я непонятно говорю? Избавься от него. Он чертов мертвый груз. Выкуп ты сможешь получить и без него». «А если я его верну, каким образом мне удастся...» «Я не говорю, что ты должен его вернуть!» — взревел Джордж. «Кто он, по-твоему? Гребаная стеклотара, которую можно сдать? Я говорю, что ты должен его убить! Сделай это прямо сейчас!» Блейз переминался с ноги на ногу. Сердце билось быстро-быстро, и он надеялся, что Джордж в скорости выйдет из ванной. Ему хотелось отлить, но не мог же он ссать на сидящего на унитазе призрака. «Подожди, я должен подумать. Может, Джордж, если ты пойдешь прогуляться, а когда вернешься, мы найдем решение». «Ты не можешь думать!» Голос Джорджа поднимался, пока не превратился в вой, словно у Джорджа что-то болело. «Копы должны прийти и всадить пулю в ту хреновину, что у тебя повыше шеи, чтоб ты это понял! Ты не можешь думать, Блейз, но я могу!» Голос стих, стал таким убедительным, прямо шелковым. «Он спит, поэтому ничего не почувствует. Возьми свою подушку, она пахнет тобой. Ему нравится этот запах. И положи ему на лицо. Крепко надави и подержи. Я готов спорить, его родители думают, что это уже произошло. Наверное, уже в следующую грёбаную ночь они начнут делать замену этому маленькому республиканцу. А потом ты можешь попытаться получить выкуп. И уезжай туда, где тепло. Мы всегда этого хотели. Так? Ну так?» «Так, конечно. В Акапулько или на Багамы?» «Ну, что скажешь, Блейза Эрони? Я прав или не прав?» «Ты прав, Джордж, скорее всего». «Ты знаешь, что прав. Вот такой у нас расклад». Внезапно все усложнилось. Если Джордж говорит, что полиция близко и продолжает приближаться, тут ему лучше поверить. У Джорджа всегда было острое чутье на синих. И ребенок будет его тормозить, если ему придется в спешке выметаться отсюда. В этом Джордж тоже прав. Теперь его задача — получить этот грёбаный выкуп и где-нибудь спрятаться. Но убить ребенка? Убить Джо? Его вдруг осенило. Если он убьет Джо, мягко, не причиняя боли, то младенец отправится прямо на небеса и станет ангелом. Так что, может, Джордж прав и здесь. Блейз практически не сомневался, что его удел — ад, как и большинства людей. Это был грязный мир, и чем дольше ты в нем жил, тем грязнее становился. Он схватил подушку и направился в большую комнату, где Джо спал у плиты. Ручка выпала изо рта, но на пальчиках остались следы десен. Так яростно он их жевал. Это был еще и мир боли, не только грязный, но и причиняющий боль. И режущиеся зубки вызывали первую и самую слабую боль из тех, что предстояло испытать Джо. Блейз стоял над колыбелькой, держа в руках подушку. Наволочка потемнела от жира и грязи, оставшихся после длительного контакта с волосами. Когда у него еще были волосы? Джордж всегда был прав, за исключением тех случаев, когда ошибался. И Блейзу казалось, что это тот самый случай. «Господи!» — вырвалось у него, в горле булькнуло. «Сделай это быстро!» — послышался из ванной голос Джорджа. «Не заставляй его страдать!» Блейз опустился на колени, положил подушку на лицо младенца. Локти уперлись в колыбельку по обе стороны грудной клетки малыша, и он почувствовал, как Джо дважды вдохнул, перестал дышать, вновь вдохнул, перестал. Младенец шевельнулся, выгнул спину, при этом повернул голову и задышал вновь. Блейз сильнее надавил на подушку. Ребенок не заплакал. Блейз думал, что будет лучше, если ребенок заплачет. Молчаливая смерть, как у насекомого, казалась более жалкой. Ужасной. Блейз убрал подушку. Джо повернул голову, открыл глаза, закрыл, улыбнулся и сунул большой палец в рот. Он снова просто спал. Блейз тяжело и учащенно дышал, словно после быстрого забега. Капли пота выступили на его проломленном лбу. Он посмотрел на подушку, которую все еще держал в сжавшихся в кулаки пальцах. Выронил, будто она вдруг раскалилась до красна. Начал дрожать, обхватил живот руками, чтобы унять дрожь. Куда там? Вскоре его трясло. Мышцы гудели, как телеграфные провода. «Доведи дело до конца, Блейз!» «Нет!» «Если не доведешь, я уйду!» «Ну иди!» «Ты думаешь, что сможешь оставить его, не так ли?» В ванной Джордж рассмеялся. Смех его напоминал клокотание воды в сливной трубе. «Бедный ты слюнтяй! Оставишь его в живых, так он, когда вырастет, будет ненавидеть тебя всей душой. Они за этим проследят. Эти хорошие люди. Эти хорошие, богатые, говенные республиканцы-миллионеры. Неужто я тебя ничему не научил, Блейз? Позволь мне сказать это еще раз словами, которые может понять даже тупица. Если ты будешь гореть, они даже не пасут на тебя, чтобы затушить огонь». Блейз смотрел на пол, где лежала ужасная подушка. Все еще дрожал, но теперь у него пылало лицо. Он знал, что Джордж прав, и тем не менее ответил. «Я не планирую гореть огнем». «Ты не планируешь ничего! Блейз, когда эта маленькая, счастливая, гугукающая кукла вырастет в мужчину, он сделает крюк в 10 миль только для того, чтобы плюнуть на твою гребаную могилу. Говорю в последний раз, убей этого ребенка!» «Нет». Внезапно Джордж исчез. И может, он действительно все это время был в ванной, потому что Блейз точно почувствовал, как что-то, нечто, покинуло лачугу. Ни одно окно не открылось, ни одна дверь не хлопнула, и тем не менее лачуга стала более пустой. Блейз подошел к ванной, открыл дверь ногой. Ничего, кроме раковины, ржавого душа и сральника.